Я и Юлька хотели проснуться на заре, но, видимо, от усталости проспали. Когда встали, солнце било сквозь листву крепкими лучами. Вовсю голосили птицы. Мы умылись в холодном ручейке. Немного кружилась голова, ноги были слабоваты, но, в общем-то, мы чувствовали себя по-боевому. Сквозь пролом в старой городской стене мы попали на улицу. Здесь было пусто. Мы взялись за руки и пошли посередине мостовой. Ее отполированные булыжники горели солнечными бликами. И вдруг эту сверкающую полосу пересекли тени. Через дорогу шли ребята. Они же идут как раньше. Ничего не изменилось? Длинной вереницей, с опущенными плечами, молчаливые, и сзади шагал тощий воспитатель своей дурацкой треугольной шапки. Мы замерли. Ребята нас не видели, они смотрели в затылок друг к другу, а воспитатель смотрел на них и нас тоже не заметил. Но мы зато видели все и все поняли. Живут как раньше. А может, это по привычке? Ну, может, еще не поняли. В это время из переулка донесся знакомый вопль. Последние новости, последние новости! Слушайте, дорогие жители острова Дви! Наша жизнь течет спокойно и счастливо! Хвала нашему чуткому и доброму ящеру! Хвала! Юлька дернул меня за руку. Мы убежали с мостовой и прижались к белому каменному забору. Вот негодяи! Неужели опять все зря? Нет, голубчики, не выйдет. Юлька, давай во дворец. Мы им покажем равновесие и ящера. А пробьемся? Надо пробиться. Теперь, Юлька, до конца надо. Он подумал секунду и как-то очень спокойно кивнул. Угу. Пошли. Мы пробрались к дворцовому парку переулками и пустырями, мимо развалин старинных башен и храмов. Несколько прохожих все-таки заметили нас и удивленно смотрели вслед. Вид у нас был очень потрепанный, но никто не поднял тревоги. Скоро я привел Юльку к знакомой решетчатой калитке. Ее, как и прежде, никто не караулил. Мы проскользнули в сад. Было светло и тихо в утреннем саду. Посвистывали птицы, и голубой флаг с драконьей головой лениво полоскался над куполом дворца. Журчали фонтаны. Мы подошли к дверце, из которой я когда-то первый раз выбрался в парк. Здесь оказался часовой. Слуга ящера в плюшевом комбинезоне и медной каске сидел на каменной скамеечке и бесстыдно нарушал устав караульной службы, клевал носом и тихо посапывал. На коленях у него лежало ружье. Оно было похоже на старинный мушкет, но сбоку торчал изогнутый магазин, как у автомата. Я нерешительно посмотрел на Юльку. «Проскользнем?» Но Юлька сердито усмехнулся и спокойно подошел к часовому, положил на мушкет руку, дернул к себе. Слуга ящера вскинул голову и обалдело открыл рот. Кажется, хотел завопить. «Тихо ты, скотина! Встань!» Широкий ствол смотрел прямо в лицо часовому. Юлькин палец аккуратно лежал на спусковом крючке. Юлька слегка шевельнул пальцем, и слуга ящера взлетел, как от пружинного удара. «Не пикай! Руки вверх!» Юлька ни капельки не был похож сейчас на прежнего Юльку. Слуга ящера скинул руки так старательно, что они почти по локоть вылезли из плюшевых рукавов. Я торопливо шагнул к Юльке, встал рядом. Юлька спросил меня. Что теперь с этим дураком делать? Пусть покажет, где Тахамир. Веди! Дверца была низкая. Слуга ящера не решился опустить руки, чтобы пройти, смешно присел. Я не выдержал и хихикнул. Трусы они все-таки. Только с безоружными и могут воевать. Мы прошли знакомым коридором с желтыми светильниками. Наш пленник вдруг замедлил шаги, нерешительно оглянулся и попросил. Только, пожалуйста, не нажимайте спуск. Там видно будет. Веди к правителю и не вздумай фокусничать. Их превосходительство, наверное, еще спит. Ничего, проснется превосходительство. Мы поднялись по винтовой лестнице, потом еще по одной, прямой, устланной ковром, и оказались у широкой узорчатой двери. Слуга ящера опять оглянулся. Открывай! Я не смею! Открывай! Хорошо! Слуга ящера опять слегка присел и, не решаясь опустить руки, надавил всем телом. Мы вошли. Их превосходительство господин правитель острова Двит почивали на кровати под высоким балдахином с откинутым пологом. Белое атласное одеяло на круглом животе господина правителя поднималось и опускалось. Тахумир слегка похрапывал. Тихий такой, добрый дядюшка с румяным лицом. А дух? А птица? А ребята с поникшими плечами, бредущие поперек мостовой? В угол! Приказал Юлька слуге ящера и мотнул стволом. Не вздумай оборачиваться. Слуга, приседая, убежал в дальний угол и там замер, не опуская рук. Недалеко от кровати я увидел столик на гнутых ножках. На столике стояла ваза с громадными желтыми грушами. У меня от голода заболело в желудке, и я начал часто глотать слюну. Юлька подошел к столику, взял грушу и протянул мне, а потом выбрал для себя. «Позавтракаем?» — сказал он с усмешкой и сел на столик. Я тоже с другой стороны. Мы сидели, завтракали и смотрели на спящего Тахумира Тихо. Я ел грушу за грушей. Сок тек у меня по подбородку и капал на майку. Тахумир спокойно дышал. Мне хотелось разозлиться на него из всех сил, но я почему-то не мог. И, по правде говоря, не знал, что делать дальше. Но надо было что-то делать. Ваза опустела. Я не знаю, что меня толкнуло, но я вдруг положил вазу на бок и катнул со стола. Она была, видимо, серебряная и отчаянно загремела в тишине спальни. Тахумир Тихо быстро сел. Ой. Доброе утро, господин Тахамир. Проговорил я и вспомнил, как мы зарывали птицу. Хорошо спали? Господин Тахамир. Он сначала растерянно заулыбался, поморгал, а потом лицо его стало серьезным. Какие вы неосторожные! Вас могли здесь убить! А что вы беспокоитесь? Вы ведь этого и хотели. Не хотел я. Проникновенно заговорил Тахумир, прижал к груди пухлые кулаки и бросил быстрый взгляд на кинжал, который я покачивал в ладони. Разве хотел? Это обстоятельства, обстоятельства, понимаете? Теперь обстоятельства другие. А? Вы же знаете, что ящера больше нет. Вы боитесь, что мы про это всем расскажем. Так, правитель? Он, кажется, немного пришел в себя, покачал головой, как мудрец при разговоре с глупыми детками. Люди столько лет жили с ящером. Кто же поверит, что его не стало? Поверят. Мы поймаем вашего крикунчика и заставим голосить об этом на каждом углу. А потом все пойдут к озеру и сами убедятся. Ну, не так-то легко научить человека кричать совсем не то, что он привык. А если даже и получится, ну, конечно, люди скоро все узнают. Ну и что? Ну что они сделают нового ящера? Или придумают? Народу для нормальной жизни нужен страх. Да? Сам-то, небось, жил без страха, и не он... очень мучился от этого. Да нет, он боялся. Поэтому он заманивал ребят и убивал. Ну, это было необходимо для безопасности государства. Убивать детей для безопасности государства? Юлька спросил это медленно, негромко, и перевел ствол ружья от слуги ящера к Тахомиру. Правитель быстро откинул одеяло и спустил с кровати толстые волосатые ножки. Он был в смешной рубахе с кружевами на подоле. Не отрывая глаз от ружья, правитель быстро и убедительно заговорил. Да, да, это было необходимо, я тут ни при чем, это закон истории. Вы плохо знаете историю, плохо, плохо. Детей убивали во все времена, да, во всех странах, так же часто, как взрослых, ради общего блага, да. А вы все валите на меня. Ах ты несчастный. Вот за всех, кого убили. Такие, как ты. И ты сам. Задуга. Мы ведь тоже можем убить тебя, правитель. А? Ты не успеешь даже крикнуть. Нет. Вы не сможете. Нет. Вы не решитесь. Потому что противно. Не в этом дело. Вы не так воспитаны. Да, вы не привыкли же убивать людей. Да разве ты человек? Да, и у меня есть человеческие чувства. Я жалел тебя, жалел. Ты? Да. Да не ври. Как? Я правда говорю. Меня здесь никто не жалел. Ну, может быть, Ктор, да и то лишь сначала. Чуть-чуть. А ты знаешь... Кто такой? Ктор? Тахомир мягко встал, провел пальцами по лицу, по груди, пристал на цыпочки и превратился в Ктора. Кружевная рубаха, которая была ему до щиколоток, стала до колен. Вот так. Он думал, наверное, что мы грохнемся на пол от удивления, но я уже много всего насмотрелся на острове Двит. Я, конечно, очень удивился, но не подал вида. А Юлька не знал Ктора и вообще ничего не понял. Ну и что? Значит, ты еще больший гад, чем я думал. Двуличный гад. Вовсе нет. Не в этом дело. Правитель не имеет права быть снисходительным и добрым, да. А у меня мягкий характер, мягкий. Вот я и научился превращаться, чтобы проявлять доброту. Между прочим, в глубине души я ненавидел ящера. Да. Неужели? Да. И не забудь, что это я открыл тебе тайну подземного хода. Конечно. И потом ждал на площади, потому что все было подстроено. Я подумал, что он в самом деле заслужил смерть. Кажется, Ктор угадал мои мысли и перепугался по-настоящему. Он осел и распух. Снова превратился в Тахомира. Вы не имеете права убивать меня! Не имеете! А ты имел... Ну, вас же судили по закону, а вы? Разве вы судьи? У меня есть мой народ! Пусть он судит меня! А вы кто такие? Пришельцы из другой страны! Что вам надо у нас? Почему вы вмешиваетесь в наши дела? Ну ты даешь, правитель! Мы с Юлькой посмотрели друг на друга... Прыснули и начали хохотать. Так весело, что слуга ящера даже обернулся и чуть-чуть опустил руки. Правда, тут же опять их вытянул вверх. Ну ты изворачиваешься. Мы вмешиваемся. А кто нас сюда притащил? Ну да, я признаю. Но я же объяснил, это требовали государственные интересы. Но я исправлюсь. Я же вас и отправлю обратно. Имейте в виду, кроме меня вам никто не поможет. А у меня есть воздушный шар. Прекрасный, новенький, юго-западный ветер. Моментально донесет вас домой. А? Вам давно, но пора домой. Да, да, да, что вам еще делать на нашем острове? Вы убили ящера. Вы победители. Теперь пусть сам народ решает, как ему быть. Разве вы имеете право решать за народ? А в самом деле, какое мы имеем право решать? Да и что мы можем решить? И очень-очень хочется домой. Я посмотрел на Юльку, он опустил глаза. Ты, наверное, опять врешь. Посадишь нас на шар, а потом прикажешь обстрелять. Да я клянусь, ну зачем стрелять? Вы же полетите домой навсегда, а? Я опять посмотрел на Юльку и понял, что он тоже всей душой рвется к дому. И шепотом спросил. Летим? Юлька молча прыгнул со стола. В дальнем углу парка, где кусты были не подстрижены, а клумбы заросли случайной травой, стоял каменный сарайчик. Тахомир и слуга ящера выволокли из него груду белого шелка, закутанную в сеть, и громадную корзину из желтых блестящих прутьев. Посреди лужайки слуга ящера вбил крепкий кол и привязал к нему корзину короткой толстой веревкой. Потом они с Тахомиром приволокли стальные баллоны. Тахомир суетился, путаясь в кружевном подоле. Он так спешил, что даже не переоделся. Слуга перепуганно хлопал белесыми ресницами и каждый раз, как только опускал ношу, вскидывал над головой руки. Газ ровно зашипел в шлангах. Шелковая куча зашевелилась, начала расти, превратилась в белый складчатый холм. Этот холм приподнялся, натянул сеть, качнул корзину. Прошло еще несколько минут, и белая ткань расправила складки, натянулась. Она выпуклыми квадратиками выступила сквозь ячейки сети. Блестящий от солнца шар встал над вершинами вязов и каштанов. Юго-западный ветер слегка раскачивал его. Привязанная к толстому колу веревка вытянулась, и корзина косо повисла в метре от земли. Ну, вот и готово. Вот это все. Потирая ладошки, заговорил Тахомир. Садитесь и ни пуха, ни пера. Хороший был шар, второго такого нет на всем острове. Да уж, ладно. Садись, Женя, сказал Юлька, не взглянув на суетливого Тахомира. Я схватился за край корзины, подтянулся, перевалился внутрь, сразу протянул руку Юльке. Юлька на сгибе левого локтя держал мушкет. Он сердито качнул стволом в сторону Тахомира и слуги. «Ну-ка, отойдите!» Тахомир заулыбался, закивал и отбежал. Слуга тоже засеменил в сторону, не опуская рук. Юлька сказал мне: «Дай кинжал на минутку». Я не понял, зачем ему кинжал, но дал и поторопил. «Садись быстрее, давай ружье». Юлька снизу смотрел на меня печально и виновато. Женя, я не полечу. Я сразу понял. Не знаю почему, но в одну секунду я почувствовал, что Юлька твердо решил остаться. Сейчас мне кажется даже, что я заранее догадывался об этом, но боялся поверить. Юлька, не дури. Я хотел сказать это строго, но получилось жалобно. Ничего не поделаешь. Да зачем? Отчаянно крикнул я, потому что больше всего на свете хотел домой, но знал, если останется Юлька, останусь и я. Юлька насупленно проговорил. Они там, в Синей долине, еще ничего не знают. Кто им расскажет? Узнают. Скоро об этом весь остров узнает. Все равно. Еще, наверное, будут бои. Ребятам надо помочь. Я им принесу ружье. Юлька, не будет боев. Слуги ящера не умеют воевать. Они трусы. Ты же видел. Трусы. Если без оружия. А стреляют они метко. Они не посмеют стрелять, Юлька. Раз нет ящера, они побоятся. Кто их знает? Я понял, что он все равно останется, и с отчаянием проговорил. Ладно, сейчас спущусь. А тебе надо лететь. Дурак ты. Одному? Женька, кто-то должен лететь, чтобы рассказать дома. Почему я, а не ты? Потому что... Он опустил голову и почти прошептал. Женька, я не могу быть предателем второй раз. Не можешь? Значит, это предательство? Значит, второй раз нельзя, а первый можно? Мне можно, да? Но я не сделал движения, чтобы выпрыгнуть из корзины. Он опять поднял печальные глаза. При чем здесь ты? Ты все делал как надо. А я... Женька, лети, ладно? И ты лети. Ты подумал об отце с матерью? Ты у них один сын был. А птенец? Он ведь тоже сын нашей птицы.